Глава 4. Условие Фолкнера едва не разрушило весь замысел. Роза не владела магией и никогда не училась ей. Сдать вступительный экзамен она ни при каких обстоятельствах не смогла бы, или к этому пришлось бы готовиться дольше, чем длится любой траур. Это означало, что в замок верховного жреца Некроса я могла отправиться только одна. И даже у самой Розы, которая все это придумала, этот вариант вызывал заметные сомнения. Мои отец и брат испытали настоящее потрясение, узнав, что я напросилась в ученицы Фолкнера, желая познакомиться с ним до свадьбы. Корт был категорически против и требовал у отца запретить мне. Однако тот возразил. «Если сам Фолкнер дал согласие, то я запретить не могу. Это будет выглядеть так, будто я не доверяю его слову. Я бы не хотела обижать его этим. Но если Нэя решит, что одна она поехать не готова...» И во мне словно что-то щелкнуло. Я вспомнила слова Розы о том, что мне нужно научиться принимать трудные решения. И хотя она сама уже сомневалась в правильности этого решения, я уверенно заявила, что поеду. Теперь мне оставалось только поговорить об этом с Роаном. «Лучше напиши ему письмо», — посоветовал Корт мрачно. «А его ответное письмо сожги, не читая». «Почему?» – удивилась я. «Он не поймет», – пояснил брат. «И не простит». Это предсказание показалось мне слишком пессимистичным, но Корт, очевидно, знал, о чем говорил. Наверное, сам через это прошел с той девушкой. Потому что он оказался прав. Роан всегда казался мне самым светлым и самым добрым человеком из всех, кого я встречала. Ему безумно шел мундир королевской гвардии, а лицо, усыпанное веснушками, озарялось улыбкой каждый раз, когда я его видела. За все время я ни разу не слышала от него грубого слова, он при мне даже голос не повышал. До этого дня. Он, конечно, уже знал от моего отца, что наша помолвка расторгнута. Тот отправил ему записку еще утром, до того, как я проснулась. Поначалу его гнев и досада и были направлены на отца. Но как только я сказала, что отправляюсь в Фолкнер завтра же, чтобы изучать там магию, он замер, замолчал и прищурил светло-карие глаза, глядя на меня с подозрением. «Вот как?» – холодно уточнил он. «Не терпится поскорее упасть в объятия нового жениха. Боишься, что за полгода он может передумать и найти кого-то другого?» «Да нет же, у меня есть план». Попыталась объяснить я, но Роан скинул руки, давая мне знак замолчать. «Избавь меня от этого». «Конечно, я все понимаю. Я с самого начала не верил в то, что жрец отдаст свою единственную дочь за военного. Верховный жрец – партия гораздо более выгодная, даже если это жрец Некроса». Он сказал это с такой злостью и с таким презрением, что я почувствовала, как глаза защипали слезы обиды. «Мне кажется, я не заслужила подобного тона». «Действительно». Фыркнул Роан. «Ты ведь всего лишь обманула меня. 2 года ты и твоя семейка водили меня за нос, ссылаясь на традиции жрецов вступать в брак только после совершеннолетия. А на самом деле вы просто ждали предложение получше, держали меня как запасной вариант. Я верил тебе, Нэя, а ты оказалась такой же лживой, как и все жрецы». Я не выдержала. В тишине небольшого сада, разбитого во внутреннем дворе, где мы разговаривали, прозвучала звонкая пощечина. Наверное, в Роане говорили обиды и горечь разбитого сердца, но мое сердце тоже было разбито. Вместо того, чтобы поддержать, Роан предпочел обвинить меня, даже не выслушал толком. После этого он ушел, не прощаясь, но зато так чеканя шаг, что эхо долетало до меня и после того, как он скрылся из виду. Я обессиленно опустилась на скамейку, безучастно глядя на крошечный пруд, по поверхности которого плавали водяные лилии. Красивые, нежные и хрупкие. Обычно я любила на них смотреть, но сейчас их вид не радовал глаз. На одно короткое мгновение мне показалось, что все бессмысленно. Зачем мне теперь стремиться к независимости, если мужчина, ради которого я собиралась бороться с новыми обстоятельствами, так легко предал меня? Не проще ли смириться с участью будущей жены Фолкнера? Однако внутренний голос, почему-то звучавший почти так же, как голос Розы, тут же воспротивился этим мыслям. Да, Роан предал меня тем, что не захотел даже выслушать. Но я предать себя не имела права. Я твердо решила, что обязательно получу это проклятое звание магистра и разорву ненавистную помолвку. Тогда Роун увидит, как несправедлив был ко мне, и придет просить прощения. Лишнего времени на сборы я тратить не стала и отправилась в Фолкнер уже на следующее утро с северным полуэкспрессом. На нем можно было пересечь страну с юга на север всего за сутки с небольшим. Роза вызвалась сопроводить меня до Колдера, небольшого города на севере, от которого до замка Фолкнер можно было добраться на автомобиле часа за полтора. О своих планах я, конечно, уведомила жениха, и он пообещал прислать за мной авто. Пока по нашей короткой переписке он производил довольно приятное впечатление, и это настраивало оптимистично. Может быть, верховный жрец действительно не так страшен, как мы привыкли представлять? Может быть, с ним можно договориться? Всю дорогу до Колдера Роза была не очень разговорчива. Да я и не стремилась ее разговорить, все больше предпочитая смотреть в окно и думать. О Фолкнере, о Роане, о словах Корда. Поезд выходил из Флоренса, ближайшего к нам крупного города, во второй половине дня, поэтому спать мы легли, едва преодолев границу с центральными землями, а проснулись уже в северных. Я никогда не покидала родной городок и даже не знала, что всего в одном дне пути от нас мир так кардинально меняется. Чем дальше на север мы уезжали, тем меньше красок оставалось за окном. Мы выехали из мира солнца, удушливой жары, сочной зелени и ярких цветов, запахом которых был наполнен воздух. Оказались в мире всех оттенков серого, в котором солнце пряталось где-то за плотными облаками, деревья стояли уже почти голыми, а земля чернела размытой дождями грязью. Даже трава, если она где-то и попадалась, не выглядела зеленой. Отсутствие красок удручало меня, но главное испытание ждало впереди, когда мы с Розой вышли на платформу в Колдере. Я знала, что на севере гораздо холоднее, чем у нас, поэтому с утра сменила легкое платье, в котором выехала, на длинную прямую юбку из плотной ткани и такую же плотную блузку, застегивающуюся под самое горло. Сверху перед выходом из вагона надела пальто, которое носила дома только зимой, обмотала шею шарфом. Я полагала, что во всем этом точно не замерзну, но первый же порыв ледяного ветра заставил меня поежиться и почувствовать себя практически голой. Я обхватила себя руками, тщетно стараясь удержать выдуваемое ветром тепло. Проводник помог Розе вытащить на платформу мои чемоданы, а я нашла взглядом человека, державшего в руках табличку с названием замка Фолкнер, и помахала ему рукой. Худощавый мужчина лет 50, а может быть и больше, лицо его было покрыто довольно глубокими морщинами. В темно-сером пальто из гораздо более плотной ткани, нежели у меня, тут же улыбнулся и подошел ко мне. «Вы Линнея Веста?» Я лишь кивнула в ответ, потому что от холода меня трясло так, что за четкость речи я не могла поручиться. «Меня зовут Карл. Меня прислал за вами Шет Фолкнер». Что ж, по крайней мере, слово «Шет» действительно было здесь в ходу. Карл тут же взял два моих чемодана и заверил, что автомобиль припаркован недалеко, и он быстро вернется за двумя другими. А пока мы с Розой остались наедине. Поезд уже поехал дальше. Его путь заканчивался еще дальше на севере. Немногочисленные пассажиры, сошедшие в Колдере, как и мы, тоже быстро разошлись, поэтому у нас была возможность спокойно попрощаться. Всегда сдержанная и немного отстраненная Роза неожиданно сгребла меня в охапку и крепко сжала. «Береги себя, Нея», — заметно волнуясь, попросила она. «Пиши мне. Если станет совсем плохо и тебе потребуется помощь, напиши про дядю Таона». «Какого еще дядю?» «Это на случай, если он будет вскрывать твои письма. Просто упомяни между делом дядю, и я пойму, что тебе нужна моя помощь. И я приду, обещаю. И вот еще». Роза выпустила меня из объятий и наклонилась к небольшому саквояжу, единственному багажу, который взяла с собой в эту короткую поездку туда и обратно. Она достала из него небольшую плоскую шкатулку и на несколько секунд открыла ее, показывая мне содержимое. Тепло, которое едва-едва появилось у меня в груди после ее слов, моментально растаяло. В шкатулке на бархатной подложке лежал небольшой револьвер. Я испуганно посмотрела на уже почти что бывшую компаньонку, а она тут же захлопнула шкатулку и заговорила тихо и быстро. «Он в полном порядке и готов к использованию. Почищен, заряжен. Вся эта ваша магия – это, конечно, здорово, но пуля порой верней. Только имей в виду, «Достала, стреляй. Глаза не закрывая, подпусти к себе поближе, чтобы попасть. Но недостаточно близко, чтобы можно было выхватить его у тебя из рук, поняла?» И рассеянно кивнула, зачарованно глядя на нее, но не пошевелилась, поэтому Роза сама засунула шкатулку в мой саквояж. И снова порывисто обняла. В этот момент вернулся Карл, забрал оставшиеся чемоданы, и теперь мы пошли к автомобилю уже вместе, а Роза направилась к небольшому вокзалу дожидаться обратного поезда. Когда я подошла к авто, Карл уже уложил мои чемоданы в багажник и открыл мне дверцу. «Госпожа Веста!» – окликнул он, когда я собралась забраться на заднее сиденье. «Если позволите, мне кажется, вы одеты не по нашей погоде. Позвольте одолжить вам пальто». На его лице были явно написаны смущение и неуверенность в своем предложении. Захочет ли невеста верховного жреца надевать пальто простого шофера? Но меня било крупной дрожью, пальцы рук онемели, поэтому я очень даже хотела. Когда тяжелое пальто, еще хранящее чужое тепло, легло мне на плечи, я с чувством поблагодарила Карла. Меня беспокоило, что сам он остался в брюках и свитере с высоким горлом. Черных, как и следовало ожидать. «А как же вы?» «Я к нашей погоде привык», – заверил он с улыбкой. После этого мы, наконец, сели, каждый на свое место, он за руль, а я на заднее сиденье прямо за ним. Ехали мы долго. Я успела устать от тряски и однообразного пейзажа за окном. Серое небо, черная земля, голые деревья. Пока мы ехали по Колдору, еще наблюдалось какое-то разнообразие. Хотя бы в архитектуре зданий, если не в цветовой гамме. Северяне, судя по всему, презирали яркие краски. Может быть, они им резали глаз так же, как в меня вгоняла в уныние эта одноликая серость? На проселочной дороге смотреть и вовсе стало не на что, поэтому в какой-то момент я задремала. Проснулась от того, что машина резко дернулась, вероятно, попав колесом в яму. «Простите, госпожа Веста», – повинился Карл, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Местные дороги оставляют желать лучшего. Шет Фолкнер регулярно ругается с местными властями на их счет, но эти бездельники не боятся даже гнева некроса». Я улыбнулась в ответ на его улыбку, стараясь незаметно размять затекшие мышцы. Посмотрела в окно. Бескрайние, уже убранные поля, на которых кое-где пасся скот, сменились густым лесом. Голые деревья, тянущиеся черные ветки во все стороны подступили к самой дороге. Казалось, они задумали недоброе и могут в любой момент схватить нас. «Уже скоро приедем, госпожа Веста», – заверил Карл, продолжая поглядывать на меня в зеркало. «Можете звать меня просто Нея», – предложила я. Дома меня все называли так, и родственники, и друзья, и слуги. «Красивое имя. И вы очень красивая. Вы ведь новая невеста Шеда?» Я против воли нахмурилась, но тут же постаралась вернуть лицу нейтральное выражение. Не стоило демонстрировать пренебрежение к жениху, это было неприлично. «Да», – лаконично ответила я, притворяясь, что вид из окна меня крайне интересует. «Что ж, ему можно только позавидовать», – бодро заявил Карл и добавил уже тише и печальнее. «Может быть, хоть с вами ему повезет». После этих слов я уже попыталась поймать его взгляд в отражении, но Карл увлекся дорогой. «А вы хорошо знали его последнюю жену?» «Ну как?» – протянул он. «Я возил ее несколько раз. Славная была девушка». «А что с ней случилось?» Карл долго молчал, сосредоточенно глядя вперед и бросая на меня взгляды лишь изредка. Наконец он мягко ответил. «Не забивайте себе этим голову, Нея. Уверен, в этот раз Шет ни при чем, а остальное не так уж важно». «В этот раз?» Карл насупился и замолчал, а у меня в груди появилось неприятное тянущее ощущение, как предчувствие. Я хотела услышать ответ на свой вопрос, но в то же время боялась его. Однако Карл молчал, и я не решилась настаивать. Вместо этого спросила. «Вы знаете легенду про невесту смерти?» «Конечно». Тут же оживился Карл, обрадовавшись смене темы. «У нас ее все знают. Очень романтичная, хоть и печальная история». «Романтичная?» – удивилась я. «А вам не кажется романтичным, когда нечто столь грозное, как бог смерти, влюбляется в обычную девушку? И больше того, когда нечто столь юное и светлое, как молодая девица, отвечает взаимностью. Полюбить смерть непросто. На этот раз он смотрел на меня достаточно долго, со значением. Так что даже я смутилась и снова отвела взгляд. Тем более мы как раз преодолели лес, и по обе стороны дороги вновь протянулись поля. Мне показалось, что машина при этом поехала немного быстрее. «Значит, это история о взаимной любви?» «Да, это легенда о том, как появились жрецы», — кивнул Карл, теперь косясь в зеркало заднего вида чаще. «Они пошли от этого союза. Бога и смертной женщины». «Похоже, я слышала другой вариант этой легенды», — отозвалась я с удивлением, замечая, что мы действительно едем все быстрее и быстрее. С каждой секундой автомобиль на неровной проселочной дороге трясло и раскачивало сильнее. «Почему мы так разогнались?» «Не извольте беспокоиться, Нея», — попросил Карл, однако голос его при этом прозвучал более чем взволнованно. «Просто туман сгущается». Поскольку впереди все оставалось чисто и прозрачно, а Карл продолжал бросать тревожные взгляды в зеркало заднего вида, я обернулась. За нами действительно сгущался туман, похожий на молочно-белый густой дым, и он клубился над дорогой, строго над дорогой. И хотя мы ехали на приличной скорости, туман догонял нас. Не знаю почему, но мне стало не по себе. Хотя, что такого опасного могло быть в обычном тумане? «Только это необычный туман», — возразил Карл, и я поняла, что последним вопросом задалась вслух. «Приходящие идут именно в таком». «Приходящие?» — переспросила я, не понимая, о чем он говорит. «Приходящие с туманом», — дрогнувшим голосом уточнил Карл. «Жуткие твари». Я вглядывалась в туман, который казался все ближе, и, наконец, заметила в нем движение. Неясная тень, худощавая и долговязая, мелькнула и тут же исчезла. Потом в другом месте появилась другая. Мне было и страшно, и любопытно. Я затаила дыхание и закусила нижнюю губу, пытаясь разглядеть таинственных существ. «Не бойтесь, Нея». Ободрил меня Карл, хотя из нас двоих по-настоящему напуганным выглядел именно он. Я толком не понимала, что происходит и чем нам это грозит. «Граница уже близко, а дальше им хода нет. Мы успеем, надеюсь». И это его «надеюсь» прозвучало не очень обнадеживающе. Туман тянулся к нашему авто. Я завороженно смотрела на движение теней, которых становилось все больше, но мне так и не удалось разглядеть ни одного идущего, то есть приходящего. И я не понимала. Если они идут, а мы едем, то почему они нас догоняют? А потом мы вдруг проехали арку. Просто арку, построенную из черного камня прямо на дороге. И туман остановился. А потом начал таять. Карл облегченно выдохнул и сбросил скорость. «Ну, все, Нея, приехали почти». Я заставила себя оторвать взгляд от постепенно удаляющейся арки и снова повернуться лицом вперед. Здесь по обе стороны дороги снова росли деревья, но уже редкие, одиночные. За ними было прекрасно видно, что называлось замком Фолкнер. Он не был похож на дворцы наших верховных жрецов. Трехэтажное здание из серого, кто бы сомневался, камни с четырьмя колоннами посередине смотрело на нас десятками одинаковых окон. Между замком и нами блестел гладкой поверхностью в опускающихся сумерках казавшийся черный большой пруд. Дорога повернула, огибая и пруд, и замок, и стало видно, что у здания есть еще два крыла, которые смыкались, оставляя узкий въезд, и образовывали довольно просторный внутренний двор с большим фонтаном в центре. Воды в фонтане не было, зато его украшали довольно мрачные фигуры каких-то существ с перепончатыми крыльями и страшными мордами. Карл направил автомобиль к широкой лестнице, у подножия которой уже выстроилось несколько человек в форме слуг. Перед ними стоял высокий пожилой мужчина с очень важным видом и в обычном черном костюме, скорее всего, распорядитель дома. Я выбралась из салона автомобиля и с благодарностью вернула Карлу пальто. Тот заверил, что займется моими вещами. Ему на помощь уже спешил молодой человек в форме лакея. Он приветливо поклонился мне и переключил внимание на чемоданы, которые Карл уже доставал из багажника. «Добро пожаловать, Фолкнер, госпожа Веста!» подчеркнуто вежливо, но при этом все равно как будто недовольно поприветствовал меня распорядитель. «Меня зовут Долларсдон. К вашим услугам». Во внутреннем дворе не было такого ветра, как на платформе, поэтому я смогла поздороваться с ними нормальным голосом, но зайти внутрь дома мне все-таки очень хотелось. К счастью, распорядитель, имени которого я не запомнила с первого раза, сделал приглашающий жест в сторону лестницы, и мы вместе поднялись к массивным дверям, а мгновение спустя уже оказались в просторном, довольно искусно обставленном холле. В интерьере чувствовалась сдержанная элегантность вместо кричащей роскоши, которой грешили наши верховные жрецы. Я засмотрелась на вазы с композициями из засушенных цветов, на деликатную лепнину на потолке, плавно переходящую на стену. «Линнея, вы приехали!» — радостно окликнул меня довольно приятный мужской голос. «Как я рад, наконец, познакомиться с вами лично!» Я едва не подпрыгнула на месте и обернулась на голос, чувствуя, как сердце в груди замерло в ожидании знакомства с моим новым женихом.